Глава 15. А ведь и вправду, я вспомнила, как Алексейка изображал непутевого сынка купца первой гильдии, как гулял по ярмарке и его принимали за дворянчика. Тогда-то небось и встретил свою любовь, скорее всего, первую. Дочку какого-нибудь купца или мещанина, а то и из дворян. Понятно, не признался, что хоть в фаворе у барыни, но все же подневольный он человек. Пообещал, наверное, вернуться и решил получить волю любой ценой. Ценой обмана. Уж что было дальше, делал. Сбежал, купил поддельные документы, не знаю, но это возможно. Да, прочла бы такой сюжет в старом романе, увидела бы в сериале, однозначно оказалась на стороне юноши. Ведь если задуматься, жертва крепостного права не только какой-нибудь Антон Горемыка, в голоде, в лохмотьях, но и такой счастливчик, что вырядится барчиком, и любая девица его таким признает. Между тем счастливчик глядел в пол. А потом сказал такое, что я чуть не упала от неожиданности. «Полюбил я вас, Эмма Марковна», — тихо сказал Алексейка. «Потому так и поступил». «Вот только этого мне и не хватало. Ох ты, Господи! Вот уж точно! Ошарашил так ошарашил! И что теперь с ним делать-то?» «Но зачем? На приданное собирал?» — спросила я, не саркастично, а скорее растерянно. «Думал капитал скопить, потом у вас на волю выпроситься, в Нижний Новгород переехать, знакомство найти в губернской канцелярии, взятки дать, чиновникам устроиться, чин выслужить. «Хотя бы до личного дворянства. И к вам потом!» Алексей говорил медленно, делая паузы, а потом остановился. Напоминал он в этот момент слишком умного детсадовца, рассказывающего отцу, как решил построить с друзьями корабль для кругосветного плавания. Но когда дошло до технических деталей, вундеркинства не хватило. Построенный им бумажный кораблик сразу затянуло в водоворот. «А мне что делать?» Возможны две барские реакции. Дикая. Отправить на конюшню. Да чтобы без милосердия. Чтобы меняли сломанные розги, пока дурачок в бессознательном вое не отречется от своей затеи. Или просвещенный феодализм. Удивленно-презрительный смех. «Что ты, мужик Лешка, белины объелся? Со свиным рылом, да в барскую гостиную? Кто ты?» Кузнецов сын. Вот и ступай на кузню. Кстати, я давно узнала, почему Алексей не пошел отцовской дорогой. «Кудряшки палить не хочу», — сказал он как-то. «Да и не очень он годится для работы в системе «человек-техника». А вот в системе «человек-человек» казался мне при своем месте на все 100. Руководить, договариваться — тут он мастер. Увы, просчет вышел у тебя, мушка. Теперь придется и кудряшки сжигать, и руки пачкать. И если вдохнуть, выдохнуть, то понятно, что случилось. Не любит парень грязную работу, хотя был на нее обречен вдвойне. И мужиком родился, и крепостным. Кто же его от этой работы избавил? Молодая госпожа, нагрянувшая в поместье. Богиня-чудотворица. Вот только богиня эта оказалась вполне земной, с запахом духов и шелестом платьев. И первая любовь мальчишки пришлась на эту богиню. На меня. Не было печали, как говорится. Вот он тут, нахохлившийся, почти смешной, в пропыленном сюртуке, готовый к любому решению богини. И вдруг я поняла, что делать. «Эмма Марковна, виноват я», прошептал Алексейка. Я шагнула к нему, взяла за плечи, взглянула в глаза. «Сердце мое занято, Алеша», сказала я будто не слуге, а другу. «Я уже люблю и буду любить. Ничего бы у тебя не вышло». На миг в глазах парня мелькнула печаль, но очень быстро сменилась искренним изумлением. А вот так. Не думал ни он, ни другой крепостной, что барыня может разговаривать с ним как с человеком, как с мужчиной из ровни. И вот чудо. От такой мысли у него в глазах даже облегчение появилось. Будто с пьяну похвалился на сосну залезть, а как протрезвел, так взглянул на голый ствол, испугался и понял, что никто похвальбы не помнит. Вот так, Алёша. Грустно улыбнулась я. А с тобой так поступлю. Сам понимаешь, по-прежнему быть не может. Люди не поймут. Успокоиться тебе надо простым средством. С глаз долой и с сердца вон. Поедешь из усадьбы, и управителем тебе тут более не бывать. Алексей вздохнул и закашлялся. Поперхнулся воздухом. Но все же выдержал удар и взглянул в понуром ожидании. Куда поехать? Да, я могу его и под красную шапку отдать за такое. И в Сибирь сослать без шуточек. Вовсе не вольным поселенцем, как можно было подумать. А в самую настоящую каторгу. Да только не буду я этого делать. Но и подле меня этому парню делать нечего. Кроме того, с доверием у нас нынче будет сложно. Подвел он меня и других людей. Тут даже влюбленность не оправдание. Пусть и вляпался он, желая для меня же в будущем иметь хорошее содержание. Я вдохнула, выдохнула и медленно заговорила. Хочу в Егорово полотняный завод завести. Там пока ни станка, как говорится, ни кудели. С пустого места на это дело поднимать трудненько придется. И проштрафиться, покуда не на чем будет, ибо доходу еще несколько лет петух с колокольни не углядит. Вот и сделай так, чтобы те годы быстрее прошли. Любви промеж нас не получится. Тут уж не обессудь, другая у меня судьба. Но ежели хочешь моим верным помощником остаться, старайся, и без обид буду проверять. Алексей только коротко кивнул, все еще глядя в пол. А я перевела дух и продолжила совсем другим тоном, сухим и деловитым. Страда кончилась, а хлеба едва сам два. И не только у нас, так что цены нынче не чета прошлогодним. Мужички за картофельный припас на зиму с удовольствием поработают. Здание построят. Машины я самолично заказала еще на ярмарке. По первопутку будут в село. Вместе с ними и мастер из немцев. Баб обучать. Будешь над всем надзирать. Хоть разорвись, хоть ночей не спи, сам бревна на загривке таскай. А чтоб цех для станков и дом для мастера к сроку были. Из Егорова не выезжай дальше соседнего стола. Нужно чего? Человека пришлешь. Если спросят, тебя в наказание туда отправили? Можешь кивать, можешь молчать. Я сама ничего не скажу. Алексейка слегка посветлел лицом, но продолжал тяжело дышать. Так и не мог понять, наказание это или амнистия. С глаз долой, да, но ведь не на край света. Алёша, так же тихо и проникновенно повторила я. Нужны мне хорошие ткани, и не только мне, людям нужны. Куда годится, баб да ребятишек в дерюгу рядим, а англичанам серебром за сукно платим. Так уж вышло. Никому другому, кроме тебя, такое дело не поручить. Там ведь и сорганизовать народ, и наперед вовремя подумать надо. Тебе по силам эта работа. Отдохни сегодня с дороги, вина выпей. Ты же на ярмарке потрудился на славу, так что праздник этот и твой тоже. А ошибка твоя, верю, не повторится? Сразу знай, коли ты мне честно, верой и правдой послужишь. Быть тебе вольным безо всякого воровства. Слово в том тебе свое дворянское даю. Парень глядел на меня, изумляясь с каждой секундой. Потом заплакал. Именно лил слезы. Сдержанно и молча. Не рыдал. Потрогать бы, приобнять. Нет, это уже совсем сократить дистанцию. Я ему не подруга. И так он надумал не весь чего. Еще решит, что не все потеряно. «Понял, Алексей?» – спросила я ровным тоном. «Да, Эмма Марковна». «И хорошо. Когда умоешься, приходи под шатер, угостишься». Сказав это, я развернулась и ушла, не дав парню ответить. «Да уж, история – подарок на второй день рождения. Кстати, За год первый случай, не считая дяди Котика. Еще недавно я задумалась бы о его помощи в нынешней непростой истории. Пусть хотя бы узнает, остались ли какие-то следы неудачного вояжа Алексейки в полицейских архивах. Теперь не хотелось. И не только потому, что Миша теперь мой Миша. Слишком был загадочен этот Михаил II. И если наши догадки верны, самое лучшее было забыть про него навсегда. Вот только забудет ли он сам? С такими мыслями я вернулась к всеобщему веселью. А с делами да убытками завтра стану считаться. Спиртовые денежки мне были нужны, это правда. Но и без них как-нибудь выгребем. И муж, я уверена, мое решение одобрит. Хоть не любит он нечистых на руку людей, а тут наверняка войдет в положение. Уже вошел. Коли прислал Алексея ко мне, не стал сам мозги вправлять. Он мог бы.